житие преподобных Елеазара и Назария Аланецких. Память 4-17 июня. Преподобный Елеазар и Назарий Аланецкие – основатели монастыря святого Иоанна Предтечи на острове Мурма на Онежском озере. В рукописных святцах называются иногда греками, что позволяет считать их учениками преподобного Лазаря Мурманского, выходца из Константинополя, 15 век. И днем кончины их показано 4 июня. Но в каком году скончались они и как совершили подвиг жизни, осталось неизвестным.